Ковальский, вы побои сняли? Жалобу подавать будете? А смысл? Впервые проявил благоразумие стажер. Я все равно только пакет запомнил. Шериф одобрительно кивнул и спрятал планшет. Тратить время на расследование этого бредового преступления было жалко. Киборг списанный, официального хозяина у него нет, а шишка на Сбышековой голове за пару дней рассосется. «Будет тебе урок, как по ночам в лабораторию шляться, ученый!» — мстительно добавила Татьяна, не догадываясь, что это ничтожная плата за ночное чудо. Утром Дэн по привычке натянул комбез, но, дойдя до ванной и увидев себя в зеркале над умывальником, вернулся в каюту и переоделся. Обычно его мало заботил внешний вид, но именно такое сочетание, форменная одежда и армейская прическа, почему-то царапало. В любимой футболке и джинсах было как-то поприятнее. Вадим тоже успел выспаться, привести себя в порядок и уже традиционно занять диванчик. Правда, на этот раз спецагент просматривал не сериальчики, а какие-то документы на своем видеофоне, по мощности и функциям, явно не уступавшим компьютеру. Потихоньку подключиться к нему не стоило и пытаться, а с расстояния метра изображение в виртокошках уже рябило до полной неразборчивости. «Доброе утро», — сказал Дэн, заходя в пультогостиную. Вадим оглянулся, прочел надпись на футболке и скептически хмыкнул, но ничего не сказал. Киборг и не ждал ответа. Поздоровался он не из симпатии к напарнику, а в соответствии с программой, разве что тон выбрал не такой механической, и, пройдя мимо, занял свое кресло. Спецагент еще пару секунд погипнотизировал его спинку и снова уткнулся в видеофон. Как ни странно, работалось в такой, так сказать, дружественной обстановке, очень продуктивно. Причем обоим. Тонизировало. Дэн перепроверил сделанную накануне трассу, кое-что подправил, посидел, подумал, и хотя сегодня по графику кухонных дежурств была очередь Теда, бессовестно продрыхшего свои общественные обязанности, пошел тормошить не друга, а Полину. Подруга встретила его печальным стоном, хотя уже проснулась и как раз собиралась выходить из каюты. Это только подтвердило подозрение Дэна. «Полли, я сильно изменился?» — озабоченно спросил он. «Да», — буркнула девушка, не глядя на друга, чтобы лишний раз не расстраиваться. По ее мнению, череп относился к тем частям мужчины, которые могут быть сколь угодно велики и прекрасны, но выставлять их на показ неприлично. «Как именно?» — не отставал Дэн. «А сам не догадываешься?» За ночь навигатор снова порыжел, хотя свежая щетина была более темной, не выгоревшей, но это не умерило Полининой скорби. «Еще не разобрался, но ощущения какие-то странные», — удрученно признался киборг. «Уши мерзнут», — съехидничала девушка. «Что?» Дэн озадаченно потрогал уши, но показания внутренних и тактильных датчиков не расходились. «Почему они должны мерзнуть?» «А еще, говорят, волос длинный, ум короткий», — презрительно фыркнула подруга. «По-моему, совсем наоборот». «Это ты все насчет моих волос переживаешь», — сообразил киборг. «Я вообще-то не их имел в виду». «А что?» — растерялась Полина. «Я потерял свой архив. Часть удалось восстановить по Машиному, но 43% бесследно исчезло. Особенно обидно, что сохранилась преимущественно рабочая информация, а пропала личная. В последнее время Дэну не хотелось доверять ее даже Маше, все хранил у себя. И вот дожадничался». «А-а-а!» — смутилась подруга. «Да нет, все нормально вроде. А там что-то важное было?» «Нет», — медленно сказал Дэн. Объективно нет, но мне его не хватает. Ну, я тоже как-то диплом писала и уже почти закончила, когда комп сбойнул, и все временные файлы исчезли, — попыталась утешить его Полина. Пришлось заново делать. 34 страницы. Ррр. До сих пор, как вспомню, ругаться хочется. Но тебе же все равно не удалось в точности его восстановить. Ну и что? Сама-то я не изменилась. Что знала, то и написала, просто другими словами. Ну, сначала поорала, конечно, кружкой в стенку запустила. Но ничего, слепила, защитила и благополучно забыла. Ты человек. А какая разница? Для тебя это внешняя информация. А когда я закачиваю себе новую версию рукопашного боя или справочную информацию, я изменяюсь. У меня появляются новые навыки, новые знания. А потом так же легко стираются и исчезают. Остается только то, что я смог запомнить. Абсолютно случайная и фрагментарная выборка. Вид у киборга стал совсем печальный и виноватый, как будто ему доверили что-то ценное, а он это потерял. То есть ты полагаешь, что если стереть какую-то там программу, ты перестанешь быть навигатором или нашим другом? — фыркнула девушка. Денька, не дури. Внешнее, внутреннее — это только информация. Помимо нее есть кое-что еще. Что? Ты сам. Полина легонько постучала его по лбу. Архив новый наберется, не переживай. Девушка, забывшись, попыталась привычно потрепать Дэна по голове, но тут же отдернула руку, как ожегшись, и возопила. Но вот за это я тебя никогда не прощу. Завтракать пришлось наспех разогретыми сосисками, так и не воссоединившимися с другом желудка. Но Теду это сошло с рук. Во-первых, он пилотировал корабль до середины ночи и заслужил отдых. Во-вторых, сосиски были вкусные. Может, соврем заказчику, что у нас испортился морозильник и пришлось все выкинуть, предложил Вениамин, печально вертя в пальцах вилку с насаженным на нее куском. «А неустойка большая?» 50% от стоимости груза». «Золотые сосисочки получились», — вздохнул капитан и взял еще одну. «А с остальными грузами что?» «Трехдневная задержка доставки сока Жмерайс из Кебалраи. Но испортиться он еще не должен», — доложил навигатор. «На раз Аль-Хак, наверное, тоже на сутки опоздаем. А дальше я вроде бы сгладил, если через желтую и Тед поднажмет». «Можете на меня положиться», — заухмылялся пилот. «А если кого-нибудь нанять, чтобы все-таки их доставить?» — продолжал переживать Вениамин. «Мы же всего в двух прыжках от Шебы. Это будет дешевле, чем неустойку платить». «Да и с Кебалраи, наверное, стоит подстраховаться». «Это что?» «Основная проблема, которая вас сейчас волнует?» Не выдержал Вадим, глядя, как киборг сосредоточенно макает сосиску в банку со сгущенным молоком. «Проблемы приходят и уходят. А репутация остается», — философски заметил Станислав. «Дэн, ты что делаешь?» «Налей себе в тарелку сколько надо и не порть остальной продукт». «Бюджетка?» — не удержался от шпильки Вадим. «Что?» — не поняла Полина. Станислав, который как раз прекрасно все понял, сурово зыркнул на приятеля. «Опять начинаешь». По инструкции Дексов полагалось кормить фирменной кормосмесью, дающей максимальный КПД, но и стоившей, как урановое топливо. Поэтому киборги получали ее только перед боевым заданием, а в остальное время обходились, так сказать, бюджетным вариантом – пищевыми остатками из солдатской столовой, пропущенными через измельчитель. «Помой», – спокойно ответил за спецагента Дэн, ставя на тарелку всю банку. В свое время его очень интересовало, зачем люди делят свою пищу на несбалансированные по составу кучки, если в желудке они все равно смешаются. Но однажды ленивый кок поручил рыжему киборгу загрузить измельчитель, и Дэн понял разницу. Полина метнула на Вадима возмущенный взгляд, не догадываясь, что спецагент оскорбляет ее друга как раз из-за того, что стрелять в него уже не станет. Причем Дэн это прекрасно понимает, потому и не реагирует. «Вы бы лучше достоверную легенду придумали», — как ни в чем не бывало, продолжил Вадим. «Кто вы такие? И для чего прилетели на джекпот?»